не было труда серьезней. В иных обстоятельствах Илья примял бы сидеющий усы салфеткой и удалился дописывать очередную главу мемуаров. Адмирал Рождественский стал жертвой более чем досадного промаха разведчиков. Предупрежденный о появлении в Северном море японских миноносцев, он обстрелял близ Гуля английских рыбаков. Гульский инцидент доставил немало хлопот дипломатам. В иных обстоятельствах ничто бы не могло возобладать над желанием сесть за стол и окунуться в родную стихию дипломатической истории. Но сегодня каждому должно быть понятно, почему облачился в темный костюм он, Илья, но ради чего вырезался брат. «Куда собрался, брат?» — спросил Илья. «В царское, на прием к государю, или, может, к смоляным складам?» «К смоляным», — ответил Репнин. Илья вздрогнул. Прямота этих слов ошеломляла. «Не навстречу ли дипломатов?» Николай Алексеевич медленно поднял глаза. Однако молва движется на быстрых ногах. Илья все знает. «Да, разумеется». Заходили, загудели, застонали бронхи Ильи. 200 лет стоит Петропавловка. Железным камнем обложен Алексеевский Равелин, но дипломатов там до сих пор не было. Ты помнишь случай с Андреем Матвеевым в Лондоне? Репнин не сразу сообразил, о чем идет речь. С ним что-то приключилось за день до вручения отзывных грамот? Илья сжал и разжал пухлые руки. Для него своего рода гимнастика, особенно в минуту волнения. «Коли забыл, я напомню», — произнес он нарочито медлительно. Когда инициатива в разговоре переходила к нему, его речь становилась странно медленной. «Российского посла в Лондоне Матвеева водворили в долговую тюрьму, козни недругов России. Посол пробыл за решеткой один миг, стремительный и летучий. Однако достоинство посла, Петрова посла, королева Анна направила к послу гонца, да не просто гонца, а статс-секретаря. Ее величество сожалеет. Королева отдала приказ наказать виновных немилосердно. Посол отказался видеть королеву, не вручил отзывных грамот и выехал из Англии. Ты думаешь, королева сочла себя оскорбленной? Ничуть не бывало. Она продолжала считать себя виноватой. Шутка ли учинить такое над послом? Илья неожиданно поднялся из-за стола, и Николай Алексеевич вдруг увидел грозно изогнутую бровь брата, выражающую и неуступчивость, и упрямую энергию. Чтобы уладить конфликт, королева сделала лорда Уитворта, британского поверенного в российской столице, послом чрезвычайным. Наихитрейший шаг. Этим актом королева как бы свидетельствовала перед всем миром уважение державе российской и ее суверену. Но не только это. Новое положение посла предполагало вручение верительных грамот монарху, а значит публичную аудиенцию у царя, что давало послу возможность вместе с приветом королевы передать и сожаление ее величества. Царский корчий, выехавший в соответствии с принятым ритуалом за послом и персоналом посольства, приволок на 20 каретах добрый полк англичан, и каждый был представлен Петру, и каждый громогласно или молчаливо свидетельствовал в этот день. Сожалею о случившемся, сожалею. Матвеев представлял не самого себя, а Петра. В нем главное. Вот поэтому Анна клала земные поклоны Петру. Сожалею о случившемся. 3 шкуры сниму с виноватых.